Глава 41. Беседа с Протасовым Сергеем. Привели Сергея. О, ну здравствуйте, Сергей Савич. Как себя чувствуете? Наверное, спать хочется. Начал фон Шпинн бодро. Широко улыбаясь, взял Протасова-младшего под локоток и подвел к стулу. Да какой уж там сон, когда такое происходит, усаживаясь, проговорил гимназист. А что происходит? Сделал непонимающее лицо начальник сыскной и вопросительно посмотрел вначале на Кочкина с Викентьевым. Может быть, они знают, а уже потом на Сергея. Ну, полиция и прочее. Вы знаете, почему мы здесь? Нет. В доме обнаружены два трупа. Отца и дяди Евсея? Нет, мотнул головой Фома Фомич, про себя улыбаясь над схожестью слов обитателей этого дома. Другие трупы! А вон, взгляните, они лежат как раз за вашей спиной. За спиной? Да, улыбнулся Фома Фомич, но на этот раз его улыбка была другой, холодной. А где же им быть? Трупы, поверьте моему большому опыту, всегда за спиной. Некоторые лежат, а некоторые ходят. Лишь только фон Шпинн сказал «ходят», Сергей быстро обернулся. «Это?» — спросил он тихо. Точно на полу лежали не мертвецы, а спящие люди, и показал пальцем на два прикрытых рогожей тела. «Да», — ответил полковник и снова неприятно улыбнулся. «Вы взгляните. А господин Кочкин вам поможет?» Начальник сыскной сделал знак Меркурию, и тот откинул рогожку. «Ну что?» «Вы узнаете этого человека?» — спросил фон Шпинн после того, как Сергей посмотрел на труп Ново-Ароновского. «Узнаю», — медленно садясь на стул, ответил юноша. «И кто это?» «Евна Абрамович Ново-Ароновский, управляющий нашей ситцевой мануфактурой». «Вот как! Управляющий! А почему его труп находился в вашем доме?» «Я не знаю». «Уверенно врет». Поднатаскался за время, которое минуло со дня смерти отца, — подумал Фома Фомич и вслух спросил. — А вы ничего не слышали о том, что Ново-Ароновского убили? — Ничего. — Вы знаете, что к вам сегодня, хотя нет, уже, получается, вчера, приходил следователь Алтуфьев? — Да, я знаю. А что? — А зачем он приходил? — Ну, это вы у Николая спросите. Я со следователем не веду бесед. — Конечно, спросим. Как же нам раньше-то в голову не пришло? — А часто Алтуфьев к вам приходил? — Бывало время от времени. Один или два раза даже обедать оставался. — И всякий раз говорил только с Николаем? — Да. Во время обеда и со мной. Ну, как дела, гимназист? Кем быть хочешь? Как учишься? Но со мной что разговаривать? У нас сейчас Николай главный. Он все дела ведет, у него все деньги. — У Николая все деньги? — удивился фон Шпинн. — Да, — ответил Сергей и почему-то захлопал глазами. — А при чем здесь деньги и следователь Алтуфьев? Можете пояснить? — Ни при чем. — Ну, вы ведь сказали, следователь всегда говорил только с Николаем. А после моего вопроса о беседе Алтуфьева с вами, вы удивились и сказали, что зачем он будет говорить с вами, если все деньги теперь у Николая, так? — Ну, так. — Вот я вас и спрашиваю. Причем здесь деньги? Или между вашим старшим братом и следователем Алтуфьевым есть какие-то денежные отношения? Может быть, кто-то кому-то должен? Я про это ничего не знаю, а так сказал, потому что Николай у нас сейчас главный, а у главного всегда деньги. Вот и все. Значит, вы не знаете, о чем говорили следователь с Николаем? Нет, меня в эти беседы не посвящают. Молод еще. Гимназист сказал с обидой в голосе. Следователь обычно разговаривал только с Николаем. Или они еще кого-то приглашали? Никиту звали. Он у нас теперь правая рука Николая. А Андроса звали? Нет, — отрицательно мотнул головой гимназист и даже удивился. В последний визит Алтуфьева Никита присутствовал при разговоре? Не знаю, меня дома не было. Вы у Николая спросите. Да спросим, конечно, спросим, — кивнул фон Шпинн. Когда следователь ушел, вы все, насколько мне известно, сели за стол. — Да, обед накрыли. — О чем вы говорили за обедом? — Ни о чем. Пообедали, да и разошлись. — Возможно, вы ушли. А кто-то остался за столом? — Нет, только прислуга грязную посуду убирала. Вы так говорите, будто заглядывали в столовую уже после того, как все разошлись. Заглядывал. Зачем? Непонимающе улыбнулся фон Шпинне и перевел взгляд с Сергея на доктора. Тот сидел с серьезным выражением лица и внимательно слушал беседу. Просто заглянул, вот и все, пожал плечами гимназист. Может, вы кого-то искали? Николая или Никиту? А зачем мне их искать? Они сидели в отцовском кабинете, говорили о чем-то. О чем вы, конечно, не знаете. Нет. Сергей, а что Андрос? Он разве не принимал участие в беседах со старшими братьями? Да он спустится со своего чердака, поест и снова туда забирается. Он же художник. От него порой просто слова не услышишь. А чтобы он с кем-то разговаривал? Начальник сыскной, понимающе закивал и задумался. Вот ведь как бывает. Говорят, художник что-то там рисует. А что рисует? Ведь Фоме Фомичу даже в голову не приходило поинтересоваться посмотреть на эти картины. Нужно будет исправить это упущение. Может быть, это какой-нибудь новый Шишкин творит в безвестности на чердаке? — Сергей, а труп Ново-Арановского вы видите впервые? — Да. В доме не было никакого шума. Никто не бегал, не кричал, управляющего убили. Нет, я не слышал. Как вы думаете, если вы, конечно, об этом думали, кто мог убить управляющего вашей ситцевой мануфактурой? Не знаю. А вот по вашему дому ходят слухи, будто бы это дело рук конюха Леонти. Как вы к этому относитесь? Это что же, из-за Руфины? Получается так. Даже не думал об этом. Вам было известно о связи вашей приживалки с Ново-Арановским? Ну, об этом все знали, не только я. Руфина ходила по дому и хвасталась, что выходит замуж за управляющего. У вас ведь не один управляющий. Почему вы решили, что это непременно должен быть Евна Абрамович? Она фамилию называла. А что на это говорил сам Ново-Арановский? Он с этим соглашался или же, напротив, отрицал? Соглашался, я слышал. Ну, а как вел себя кучер? Кучер? Ой, оговорился, прошу прощения. Как вел себя конюх Леонтий? Злился, и Сергей понизил голос и подался вперед. Грозился убить еврея. А каким способом конюх грозился его убить? Зарезать, застрелить? Говорил, убьет, вот и все. Говорил, убьет, вот и все. Фома Фомич повторил, как часто делал на допросах, последнюю фразу допрашиваемого и тут же задал следующий вопрос. А после того, как Ново-Арановский пропал, вы его искали? Искали, чуть подумав, ответил Сергей. И когда вы нашли труп? Начальник сыскной смотрел на Протасова-младшего. Точно все уже было известно. Осталось только уточнить время. «Мы ничего не находили», — ответил он медленно, точно соображая, а не проболтался ли случайно. «Если бы мы его нашли, то сразу в полицию, а так достойный ответ». «У меня есть сведения, что за обедом вы решали, куда деть труп Ново-Арановского». «Ничего такого не было», — выкрикнул Сергей, но глаза его при этом вильнули. Он сидел и, судя по лицу, о чем-то напряженно думал. Может быть, искал ответ на вопрос, откуда начальник сыскной мог узнать. Фома Фомич догадался об этом и, ничего не скрывая, пояснил. — Нам рассказала ваша приживалка, Руфина Яковлевна. — Руфина? — Да она врет! — Ничего такого не было! — запальчиво выкрикнул Протасов-младший. — Чего не было? — Мы ни о чем не говорили! — Вы это утверждаете? — Подозрительно ласково спросил начальник сыскной и, наклонив голову, подался вперед. «Да, утверждаю», — решительно кивнул гимназист. Фома Фомич смотрел на него и думал. «Еще совсем молод, а уже так врет. Этого можно добиться только личным примером родителей. Если то, что вы сейчас сказали, окажется неправдой, вас могут обвинить в лжесвидетельстве, и вы попадете под суд». «Вам это понятно?» «Понятно», — тихо проговорил, поджимая губы Сергей. «Разве? А мне даже показалось, что вы этого не знали». Начальник сыскной смотрел пристально и чуть надменно. «Да, я не знал», — пробормотал юноша. «Вот видите? Теперь постарайтесь, вооружившись новыми для себя знаниями, ответить на мой вопрос. О чем был разговор за обедом? — Не знаю. Я как раз выходил. — А Руфина Яковлевна утверждает, вы были за столом, и у меня нет никаких оснований ей не верить. — Да, я был за столом, был, но не понимал, о чем идет речь. Я ведь еще... Он задумался и перевел взгляд с фон Шпинна на равнодушного Кочкина, затем на строгого доктора. — Я еще не взрослый? — закончил тихо. — Да нет, Сергей, вы уже взрослый. По законодательству Российской империи можете и должны отвечать за свои поступки сами, без скидок на возраст. А если учесть то, что речь идет об убийстве... Но я же никого не убивал. Верю. Но может статься, что вы покрываете убийцу. А это тоже значительное преступление. И не только перед людьми, но перед Богом. Начальник сыскной сам не знал, зачем приплел Бога, но так уж получилось. Я никого не покрываю, потому что не знаю, кого покрывать. Хорошо, кивнул Фома Фомич. Но вернемся к разговору за обедом. Вы сказали, что не понимали, о чем идет речь, так? — Так. — Но слово «труп» вы наверняка слышали? — Нет, этого никто не произносил. — А какие слова произносили? — Говорили «Новоароновский», «Еврей», «Управляющий». — И почему семья Протасовых, угрюмые, невеселые люди говорили об Новоароновском? — Николай говорил, куда его деть. — Куда деть? Начальник сыскной выпрямился. А вам не показалось странным, что ваш старший брат упоминает об управляющем как о неживом? Показалось. Сергей, давайте вы расскажете мне правду. Что было за обедом? О чем говорили? Но прежде чем начнете, ответьте. Вы за обедом уже знали, что Новоароновский мертв? Да, я это знал, ответил, не колеблясь, гимназист. Похоже, ему уже надоело выкручиваться и обманывать человека, который был в курсе всего. Когда это вам стало известно? Я узнал вместе со всеми. То есть 3 или 4 дня назад? Да. Вы не смогли бы припомнить, кто нашел труп?